Глава 3. Перезагрузите симптомы менопаузы. На каком бы этапе менопаузального перехода вы сейчас ни находились, я научу вас перезагружать беспокоящие симптомы. В следующих главах я поведаю о чудесных инструментах, которые помогут обратить вспять негативные процессы, проходящие в организме. Когда я решила написать эту книгу, мне было ясно, какую цель я ставлю перед собой. Объяснить женщинам, как справиться с симптомами менопаузы и исцелить тело. Ваш спаситель — это не врач, не быстрая диета от подруги и не волшебная таблетка. Вы сами себе спаситель. Волшебство кроется внутри вас. Тело обладает врожденной способностью к самоисцелению. Эту способность можно развить с помощью определенного образа жизни. Однако все не так-то просто. Недостаточно сходить на пробежку или продержаться 3 дня на воде. Чтобы добиться успеха, необходимо внести в свою жизнь сразу несколько изменений. В вашем арсенале могут присутствовать интервальное голодание, кетобиотическая диета, полноценное питание для стимуляции выработки гормонов, детокс для избавления от плохих эстрогенов и различные техники и упражнения на осознанность. Я много лет практикую холистическую медицину, и за это время неоднократно видела, как люди, впервые обращающиеся к альтернативным, естественным способам лечения, сохраняют установки, навязанные конвенциональной медициной. Установки из серии «один диагноз, одна таблетка». Возьмем, к примеру, артериальное давление. Вот вы приходите к врачу и узнаете, что давление у вас высокое. Что сделает врач? Вероятнее всего, поставит диагноз и выпишет лекарство, так? Допустим, вы не хотите принимать препараты. Вам ближе более естественный подход. И вы начинаете искать волшебное средство, способное помочь вам естественным образом снизить давление. А если у высокого давления не одна причина? Вдруг их несколько? В таком случае какая-то одна натуральная добавка не поможет. Тоже с климактерическим синдромом. Почти наверняка у ваших симптомов нет единой причины. Скорее всего, их несколько. Пусть вас это не расстраивает. Я определила 5 основных аспектов, которые можно изменить в привычной жизни, чтобы вернуть хорошее самочувствие. Вот как я предлагаю действовать. Наладить график приема пищи. Скорректировать рацион. Обеспечить правильным питанием микробиом кишечника. Уменьшить токсическую нагрузку на организм и снизить уровень стресса. Мы подробно разберем каждое из этих направлений, и я поделюсь результатами исследований о влиянии подобных изменений на гормоны. Первым делом объясню, как функционирует ваше тело, затем подскажу стратегии взаимодействия с ним, направленные на его более эффективную работу, и, наконец, предоставлю пошаговую инструкцию, как успешно внедрить изменения в свою жизнь. Эти шаги чаще всего будут располагаться в порядке от легких к сложным. Главы 4 и 5 помогут вам лучше понять, что происходит с гормонами во время менопаузального перехода. Почему это так важно? Хорошенько разобравшись в этих гормональных изменениях, удастся определить, какие действия принесут вам пользу. Давайте снова обратимся к аналогии с артериальным давлением. Представьте, что врач говорит: «Вот 5 причин вашего повышенного давления», а затем предлагает 5 шагов, которые можно предпринять, чтобы устранить их. Так у вас будет больше власти, контроля над ситуацией, чем в случае, если просто выпишут какое-то лекарство. Разве нет? Эти 2 главы помогут создать фундамент для изменений, которые вы можете внести в свою жизнь, чтобы облегчить менопаузальный переход. А затем погрузитесь в главы с 6 по 10. В них вы найдете описание основных 5 стратегий, благодаря которым этот важный период жизни пройдет гладко и с пользой. Возможно, во время прослушивания повысится самооценка. Ого, я уже делаю многое из того, что здесь изложено. Если это про вас, поздравляю. Не забудьте изучить алгоритм действий, приведенный в конце каждой главы. Проверьте себя, все ли шаги выполнены. Большинство людей откроют для себя новые способы позаботиться о своем здоровье. А если абсолютно вся информация окажется новой, это тоже прекрасно. Вы всегда можете переслушать любую главу. Не забудьте выполнить все предложенные шаги именно в том порядке, в каком я их привожу. В конце книги я объясню, как собрать кусочки пазла воедино. Вы найдете все необходимые ресурсы для успешного менопаузального перехода. Как бы тяжело вам ни было, не сдавайтесь. Я специально обозначила для вас пошаговые действия. Когда мы находимся на пределе душевных и физических сил, проще всего покориться ограничительным, но знакомым установкам. Вы можете начать ловить себя на абсурдных мыслях, вроде «это слишком сложно», «я ни за что не смогу» или «что скажут родные и близкие». Не поддавайтесь этим мыслям. Мои методы основываются на том, чего хочет тело. Вы осознаете, что изменения в образе жизни происходят практически без усилий через понимание логики тела. Я вижу этому множество подтверждений. Одна женщина может заявить, что она страшная сладкоежка, и не существует способа это исправить. Но мы восстанавливаем микрофлору кишечника, и тяга к сладкому пропадает. Достаточно лишь поработать с логикой тела, чтобы избавиться от нежелательных симптомов. Вот 5 основных аспектов, которые предлагаю изменить, чтобы сбросить симптомы менопаузы. Шаг 1. Наладить график приема пищи. Шаг 2. Скорректировать рацион. Шаг 3. Восстановить микрофлору кишечника. Шаг 4. Уменьшить токсическую нагрузку на организм. Шаг 5. Снизить уровень стресса. Все эти шаги наслаиваются друг на друга. Не торопитесь. Это как лестница. Одна ступенька следует за другой. И глазом моргнуть не успеете, как благодаря этим шагам придете к тому образу жизни, который подходит именно вам. Так произошло с Кэти. В 49 лет ее гормональная перестройка находилась на пике. Ночное потоотделение, тревога, потеря памяти, выпадение волос, хроническая усталость, повышенный уровень холестерина в крови и необъяснимый набор веса стали нормой. Будучи успешной спортсменкой, она привыкла бороться с симптомами с помощью физической нагрузки. Впервые в жизни тренировки не приносили облегчения. Более того, чем активнее она тренировалась, тем больше усугублялись симптомы. Когда я только начинала работать с Кэти, ее питание подразумевало 6 приемов пищи в день с колоссальной углеводной нагрузкой. Она привыкла жить в парадигме «завтрак – самый главный прием пищи». Предложенный мной образ жизни оказался для Кэти совершенно незнакомым, а многие из рекомендованных инструментов и вовсе прямо противоречили взглядам на здоровье, которых она придерживалась всю жизнь. Только привычные трюки больше не работали. Она знала, пришло время что-то поменять. И Кэти нырнула в омут с головой, следуя 5 шагам, которые я обозначила ранее. Мы начали с того, что сдвинули завтрак на час вперед. Сперва Кэти было непросто, однако она быстро привыкла и уже через пару недель полностью перешла на интервальное голодание. После первого шага она почувствовала прилив энергии. Дальше встала задача скорректировать высокоуглеводное питание. Сначала Кэти отказалась от рафинированных углеводов, вроде хлеба и пасты. Голод притупился, и она смогла выдерживать более длительные периоды голодания. По мере сокращения пищевого окна у нее уходил жир с живота, накопленный за последние несколько лет. Она стала более энергичной, снизился аппетит и ушел лишний вес. Теперь можно было взглянуть на состояние кишечника, чтобы определить, какие полезные бактерии для нее наиболее благотворны. Мы обнаружили огромный дефицит полезных бактерий, которые помогают снизить уровень холестерина и эстрогенов, а также ускоряют метаболизм. Кэти ввела в рацион больше разнообразных продуктов растительного происхождения, а также продукты с высоким содержанием полифенолов, пробиотиков и пребиотиков. После этого уровень холестерина снизился, а также последовало улучшение состояния кожи и волос. И, наконец, необходимо было уменьшить токсическую нагрузку. Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов показал чрезвычайно высокое содержание в организме свинца и ртути. Я объяснила, как безопасно и результативно вывести токсины из тела и мозга. Благодаря последнему шагу Кэти смогла полностью вернуться к нормальной жизни. Ночной сон восстановился, тревога ушла, волосы перестали выпадать, а ночная потливость осталась в прошлом. Хотя фактически ее менопаузальный переход не был завершен, Кэти обладала всеми необходимыми инструментами для минимизации неприятных симптомов. После внедрения ранее перечисленных шагов Кэти пересмотрела привычную нагрузку. В своем плотном расписании она выкроила время для отдыха, стала реже ходить на слишком утомительные мероприятия, а еще нам удалось разнообразить ее тренировки. Каждый из этих шагов оказался для Кэти в новинку. Однако она продолжала двигаться вперед, и новые инструменты постепенно становились все более привычными и давались все легче. И что самое главное, на каждом этапе пути здоровье Кэти на порядок улучшалось. Мы недавно проверили ее гормоны, и они находятся в идеальном балансе. Теперь симптомы беспокоят Кэти по минимуму, а болезни ей не страшны. И вы можете также. У Кэти нет суперсил, которых вам не хватает. Просто выполняйте шаги один за другим. Если нуждаетесь в дополнительной поддержке и хотите окружить себя единомышленницами, присоединяйтесь к моим онлайн-программам. Помните, эта методика действует всегда и без исключений. Помимо основных изменений, которые я рекомендую внести в привычный образ жизни, чтобы облегчить менопаузальный переход, предлагаю вам кое-что особенно увлекательное. Вы узнаете об инновационных методиках, которые позволят вам ускорить процесс исцеления. Давайте еще раз. Это аудиокнига о стиле жизни. Если вам понравятся мои идеи об обретении вечной молодости, изложенные в главе 11, значит, вы успешно следуете принципам перезагрузки. У вас все получится. На моих глазах тысячи женщин смогли восстановить здоровье. Неважно, на какой стадии менопаузального перехода вы сейчас находитесь. Это может быть переменопауза, постменопауза или непосредственно период менопаузы. Вы в любом случае сможете восстановить здоровье. Мне уже не терпится объяснить вам, как это сделать.